Глава 20. Адам. «Дьявол, меня задери! Что же такое происходит? Еще чуть-чуть и взвалю ее на плечо, а там будь что будет, но ведь нельзя. Наверху дети, да и заноза она в заднице, просто жуткая. Считает меня самым последним уродом. Но как пахнет, как смотрит, как дрожит мелкой дрожью в руках, хоть и хорохорится. Подол платья задрался и едва прикрывает самое сокровенное. Капроновые колготы местами пустили стрелки. В итоге не справляюсь с собой. Даю свободу хвосту, который мгновенно обвивается вокруг ее ноги, отчего я чувствую тепло ведьмы. Но дальше нет. Дальше не имею права. Она мне нужна совершенно для другого. Вернее, она нужна не мне, а Отису. Нельзя путать личное и работу. Всегда следовал этому правилу, вот и дальше буду следовать. Главное, сейчас предстоит решить, что делать дальше. Позволить ей уйти? Однако ясное дело, не вернется. Только почувствует свободу, как сделает ноги. Ни за что не вернется. А значит, необходимо каким-то образом заставить ее вернуться, лишить выбора. И кажется, я знаю, кто мне в этом поможет. Сейчас. Произношу с большим трудом, ибо мысли продолжают атаковать совсем не те, что надо. «Мы кое-куда съездим. Ненадолго». «Куда?» «Ох, держите меня, семеро, как же это тяжело! Зачем она так дышит? Зачем так смотрит? Зачем я ее вообще трогаю, а руки точно приклеились?» «К одной моей знакомой. Она поможет нам заключить безопасную сделку». «Что ты еще задумал?» И выгибается в попытке высвободиться. «Ну нет, это уже невыносимо». «Тогда отпускаю. Убираю руки от греха подальше. Я же сказал, чтобы заключить сделку по правилам моего мира». «Знаешь...» — откровенно жарит меня взглядом, в котором беснуется колдовское пламя. «У тебя хороший сын. Ему просто нужно внимание, время, а вот ты... Ты мерзкий, отвратительный, наглый и страшный черт!» «Через 5 минут выезжаем. Чуть ли не скреплю зубами. Как же она меня бесит!» Как же я хочу уложить ее на стол и... Лучше бы просто бесила, честное слово. Из какого это беса я страшный и мерзкий? Среди чертей я очень даже. В форме и вовсе. А для этой мерзавки вдруг страшный. Дом, видите ли, не такой. Сам я крокодил. Теперь понимаю ее бывшего мужа. Да он просто сбежал, не выдержал бедолага каждодневных попреков. «Надо все-таки не забыть набрать той официантки из гномьей забегаловки. Иначе для Кейны все может закончиться очень плохо, как и для меня, и для Отиса. Я слишком долго без женщины. Так любой скопытится. Вот и я уже на грани». Кейна тем временем спрыгивает со стола, поправляет платье, очередной раз обдает меня убийственным взглядом. «Ох, не надо так делать. Твой взгляд меня не злит, нет. Он меня заводит». «Я бы попросила», и смотрит на хвост, который все еще держит ее за ногу. «Да, конечно». «Господин комиссар», вдруг щеки ее вспыхивают, глаза округляются. «Ваша метелка забралась мне под подол. Немедленно отзовите свой хвост». «Да я бы и рад, блин. Но эта сволочь даже не собирается отпускать. Приходится вручную чуть ли не отдирать его от ноги ведьмы. Какой позор». «Спасибо». И устремляется в сторону двери. А на бедре краснеет след. Силы нечистые, мне срочно нужно в душ. Из дома выходим все-таки через полчаса, загружаемся в машину. Джип у меня просторный, так что дети с комфортом размещаются на заднем сиденье, а ведьму я целенаправленно усаживаю спереди. Лучше не спрашивать почему. Хочу. Хочу, чтобы она была рядом. Ее запах так и стоит в носу, мой хвост так и ощущает ее тепло. И это неправильно, неуместно. Кейна здесь для другого. Моя первостепенная задача – заставить ведьму остаться, причем склонить к этому добровольно. А если испугаю своей озабоченностью, пиши пропало. «Можно узнать, куда мы все-таки едем?» – произносит спустя 10 минут. «Криша Савьери. Она тоже ведьма. Только настоящая». Усмехаюсь. «Хам!» – и отворачивается. «Может и хам, но злить ее – одно удовольствие. Да Рише рукой подать, если ехать через ведьмин лес. Посему спустя 40 минут мы уже на месте. Дом ведьмы утопает в вечернем тумане, как и ее кровожадный сад. но в окнах горит свет, что радует. «Идемте». Открываю калитку. «Единственно, ступайте строго по тропинке». «Почему?» С недоверием осматривается Кейна. «Жутко здесь. Я-то думала, у тебя ужасно, а нет, тут еще хуже». «Почему?» Расплываясь ехидной ухмылкой. «А вот почему». Следом достаю из кармана давно как завалявшийся сухарик и бросаю в туман. Сейчас же из него высовывается зубастый живоглот и на лету ловит лакомство, после чего жадно чавкает, а когда расправляется с добычей, снова скрывается в плотном сизом облаке. А Кейна сейчас же бледнеет, затем сереет, ее правый глаз начинает дергаться. «Дети!» – хватает их за руки. «Стойте рядом, ни шагу в сторону». «И кто, позвольте спросить, кормит моих деток вредной гадостью?» За моей спиной возникает хозяйка дома, отчего я вздрагиваю. Вот ведь ведьмы. «Комиссар?» – расплывается улыбкой Риша. «Второй раз за неделю. Надо же!» После смотрит на Кейну. «Добрый вечер!» – улыбается еще шире. «Кейна, верно?» «Да, добрый вечер!» – кивает в ответ. «Занятненько, забавненько!» – поправляет свою пижаму в скелетах. «Что ж, милости прошу!» И устремляется к дому. «А то разбудите малышей птицеедов. Я им и так около часа колыбельные пела». «Хоть бы взял ребенка на руки», – бурчит Кейна, когда мы идем по тропе. «Отис у меня не из пугливых, верно?» Все-таки беру его за руку. «Угу», – сопит он, озираясь по сторонам. А вот Кейна несет свою дочь на руках, тогда как та жмется к матери, боится. Но ничего, скоро попривыкнут. Этот мир немногим отличается от людского, и если знать основные правила жизни, здесь не пропадешь. Меж тем Риша приглашает нас в дом, провожает в гостиную. «Присаживайтесь, дорогие гости». Сама же опускается в кресло-мешок, напоминающий огромную тыкву. «И что вас привело ко мне? Да еще и всем семейством». Ухмыляется. «Безопасная сделка, Риш. Мне нужно, чтобы ты наложила заклинание связи». «Ох, как!» – во все глаза разглядывает Кейну. «Этот черт обманом заманил тебя в наш мир, так ведь?» На что она кивает. «Адам Гаспарович!» – снова смотрит на меня белокурая ехидна. «Вы ступили на путь беззакония? Как это мило! Эмоции толкают нас на крайне неблаговидные поступки. Как знакомо!» «Слушай, пора бы и рот закрыть, а то еще ляпнет чего не нужно. Твои услуги я оплачу, давай-ка ближе к делу». «К делу, так к делу», – пожимает плечами. «Заклинание связи, говоришь? Надо подумать. А каковы пространственно-временные условия?» «Я буду здесь, она в мире людей. Сколько тебе нужно времени, чтобы уладить все вопросы?» – обращаюсь к Кейне. «Неделя, как минимум», – продолжает путешествовать взглядом по гостиной Риши. «Это слишком долго, 3 дня». «Неделя. Господин черт!» Резко переводит взор на меня. «Ладно. Выдавливаю кое-как». «Неделя», протягивает Риша. «Ты украл меня, ты любил меня», начинает напевать под нос. «И дал всего лишь 5 дней. А потом ты вернул меня, ты забыл меня. Дайте ваши руки», протягивает нам свои. Я даю руку сразу, а вот Кейна медлит, сомневается, не хочет. Риша тем временем все изучает ее, пристально, с неким восторгом в глазах и, главное, не торопит. Спустя пару минут ведьма все-таки решается, подает руку. «Леа мантра, луна де троя, де кейна лур ди адам». И глаза ведьмы загораются зеленым светом. Из рук ее выступает магия, проходит сквозь нас, замыкается в круг. Вдруг ощущаю бешеный вихрь эмоций. Страх, злость, горечь, отчаяние – это точно не мои чувства. Во мне сейчас бушует одно единственное, от которого даже после душа не удалось избавиться. Значит, этот коктейль – ее. Неужели Кейне настолько плохо? Злость я бы еще понял, как и страх неизведанного, но откуда столько горечи и отчаяния? Можно подумать, ее кто-то в подземелье поселил и цепями к полу приковал. Не поймешь этих женщин. То они хотят, чтобы мужик решил все их проблемы и упростил им жизнь, то цепляются за свою независимость, даже если та вынуждает их пахать и днем, и ночью до последнего издыхания. Все разы, что я приходил к Кейне в мастерскую, она была вымотана. И если учесть, что работает девчонка именно в таком режиме, чем хуже работа на меня. Никуда не надо торопиться, не надо думать о хлебе насущном. Дочь все время рядом. Чем плохо? Вот и все. Риша хитро смотрит то на меня, то на Кейну. Опять что-то вызнала про Нера. Или просто издевается. Ребята... Резко забывает про нас и идет к детям. «Хотите моего фирменного печенья? С клюквой?» «Да», — подскакивает Отис, а следом за ним и Настя. «Тогда бегом на кухню. А еще у меня есть малыши-живоглоты. Ты когда-нибудь видела их?» — обращается к девочке. «Нет. А кто это?» «Сейчас покажу. Они еще совсем крохи, даже зубов нет». И когда Риша с детьми удаляются, в гостиной повисает молчание. Кейна сидит насупленная, пальцами барабанит по подлокотнику дивана. «В чем суть этого заклинания?» Наконец-то подает голос. «В том, что я буду знать, где ты находишься, и всегда смогу тебя найти». «Будь ты более внимателен к своему ребенку, я бы вообще не понадобилась». «Послушай, я бы и рад, поверь, но не могу, потому что постоянно на работе, иногда сутками пропадаю. Кстати... «Не думаешь, что у тебя с дочерью такая же ситуация?» «С чего это?» Сразу ощетинивается. «Да с того. Ты точно так же все время в своей мастерской. Дочь или в детском саду, или у подруги. Я узнавал. Да, Настя у тебя послушная, не то что мой сорванец, но ты одинаково не видишь ее». «Это не твое дело. Это моя жизнь. Куда ты не имел права лезть со своими проблемами, не имел». «Имел, не имел». «Но факт есть факт, я влез, прими и смирись. И ты теперь здесь, ты теперь нянька». А через минут 15 вернулась Риша с довольной детворой. Оба держали в руках по маленькому аквариуму, в котором зеленел какой-то росток. И что-то мне подсказывало, это не майская роза. «Только не говори, что ты дала детям этих...» Начал было я, но ведьма перебила. «Не дрейф, Адам. Эти милахи будут отличными домашними питомцами, когда подрастут. «Вы, детки?» – посмотрела на Отиса с Настей. «Главное, кормите их 3 раза в день червяками, или мухами, или пауками. В общем, кого поймаете, теми и кормите. А когда у них появятся первые зубки, переходите на мышей. Живоглоты очень их любят. Прямо в аквариум запускайте, пусть охотятся. Потом я вам расскажу, что с ними делать дальше. Поняли?» «Угу», – кивнули хором. «Домой мы вернулись после полуночи». Кейна за время пути слова не произнесла, а когда поднялись на крыльцо, я заметил ее слезы. Тогда же возникло дикое желание обнять рыжую бестию. Сказать, чтобы она не боялась, что я не такой, каким она меня видит, но нельзя. В ее глазах тону каждый раз. К ее дыханию прислушиваюсь, как к каким-то сакральным звукам, а уж что творится с хвостом, такое ощущение, что он вообще не опускается, благо большую часть времени скрыт. «Так... А сейчас водные процедуры и спать». Отправляет детей наверх. «Я сейчас вам помогу». Затем поворачивается ко мне. «Да чтоб тебя. Перестань, перестань на меня так смотреть. Прошу тебя, хватит». «Завтра в 6 утра мне нужно быть в мастерской». «Хорошо, будешь». И прячу руки за спину, чтобы не схватить ее, не прижать к себе. На что следует кивок, и ведьма идет к лестнице. «А я про себя умоляю ее». Не оборачиваться.